Он посторонился и дал место высокому и представительному молодому человеку с широким лбом, проницательным взглядом и черными усами, которого наши читатели видели в Марселе при достаточно драматических обстоятельствах, чтобы его, быть может, не забыть. Прекрасно сидевший живописный мундир, полуфранцузский, полувосточный, обрисовывал его широкую грудь, украшенную крестом почетного легиона, и его стройную талию. Молодой офицер поклонился с изящной учтивостью. Он был грациозен во всех своих движениях, потому что был силен. «Господин Морель», — радушно сказал Альбер, — «барон Шато-Рено заранее знал, что доставит мне особенное удовольствие, познакомив меня с вами. Вы его друг? Надеюсь, вы станете и нашим другом». «Отлично», — сказал Шато-Рено, — «и пожелайте, дорогой виконт, чтобы в случае нужды он сделал для вас то же, что для меня». «А что он сделал?» — спросил Альбер. «Барон преувеличивает», — сказал Морель. «Право, не стоит об этом говорить». «Как не стоит говорить?» — воскликнул Шато-Рено. «Жизнь не стоит того, чтобы о ней говорить? Право, вы слишком уж большой философ, дорогой Морель. Вы можете так говорить. Вы рискуете жизнью каждый день. Но я, на чью долю это выпало совершенно случайно...» «Во всем этом, барон, для меня ясно только одно, что капитан Морель спас вам жизнь». «Да, только и всего», — сказал Шато-Рено. «А как это случилось?» — спросил Бошан. «Бошан, друг мой, поймите, что я умираю с голоду!» — воскликнул Дебре. «Не надо длинных рассказов!» «Да разве я вам мешаю сесть за стол?» — сказал Бошан. «Шато-Рено все расскажет нам за завтраком». «Господа», — сказал Морсер, — «имейте в виду, что сейчас только четверть одиннадцатого, и мы ждем последнего гостя». «Ах, да, дипломата», — сказал Дебре. «Дипломата или что-нибудь еще, это мне неизвестно. Знаю только, что я возложил на него поручение, которое он выполнил так удачно, что, будь я королем, я сделал бы его кавалером всех моих орденов, если бы даже в моем распоряжении были сразу и золотое руно, и подвязка. В таком случае, раз мы еще не садимся за стол, — сказал Дебре, — налейте себе рюмку хереса, как сделали мы, и расскажите нам свою повесть, барон.